Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 61. Я эволюционирую во второй раз. Текст читает Оцару. Так хорошо, что обезьян удалось уничтожить. Но что мне делать дальше? Пока что окружающая территория спокойна. Другие монстры не подходят, видимо, опасаясь того, что здесь происходило. Или потому, что здесь было слишком шумно. В любом случае, кажется, время пока есть. Сложно сказать, будет ли безопасно сделать простенький дом у потолка еще разок. Но если монстр будет слабым, то он не сможет туда залезть. Я думаю, что в данный момент есть удобные условия для эволюции. Хоть я и не знаю, насколько длительный интервал между тем, как я теряю сознание, и до того момента, как я закончу эволюцию, но судя по тому, что я испытывала прежде, времени проходит немного. Это просто ощущение, так что не стоит на это полагаться. В любом случае, эволюция связана с опасностью. Вообще, это было бы не самое лучшее время для эволюции, если не принимать во внимание огромные запасы еды, которые оказались складированы рядом. Если выбирать сейчас, стоит ли эволюционировать или нет, то я скажу «обязательно». Кроме того, я думаю, что если не эволюционист, то я не смогу остановиться на 10 уровне. После того, как я стала 10 уровня, я убила множество обезьян, но уровня так и не подняла. Хорошо, если опыта просто не хватило, но есть возможность, что я просто не смогу расти дальше, если не эволюционирую. Думая об этом, мне кажется, что нужно учесть все риски и эволюционировать. Вопрос в том, в кого эволюционировать, Терротект или малый ядовитый Терротект? Не знаю. В прошлый раз была четкая разница между слабым видом и малым видом, но я не знаю, что выбрать сейчас. Я думаю, что выбрав Терротекта, скорее всего, стану взрослой особью, но я не знаю, насколько серьезно я поменяюсь. Как не знаю насчет ядовитого. Поскольку у него в названии слово ядовитый, это скорее всего означает, что атаки ядом будут усилены. Но что со всеми остальными способностями, без понятия. Было бы хорошо, если бы можно было их оценить. Оценка возможна? Ниже результата оценки есть что-то похожее на мерцающую надпись. А эволюция возможна? Что это? Слова «эволюция возможна» мигнули. Я повторно оценила ее. Возможно, эволюция. Терротект или малый ядовитый Терротект. Чё? Оценка, ты правда это сделала? Ты лучшая! Так, с помощью этого я могу оценить варианты эволюции. В последнее время функции оценки просто великолепны. Я незамедлительно проверила оценку. Терротект. Стандартная взрослая форма паукообразного монстра по имени Терротект. Хищный и ядовитый. Малый ядовитый Терротект. Редкий вид детеныша паукообразного монстра с именем Терротект. У него очень сильный яд. Все решено. Который ядовитый. В том смысле, что он ведь редкий, верно? Редкий – это редкий. При выборе стандартного и редкого я точно выберу редкого. У японцев слабость, к слову, редкий или ограничена. Теперь, раз уж все решено, мне нужно сделать простенький дом. Ах, у меня осталось не так много стамины. Мне нужно съесть ближайшую обезьянку, чтобы восстановить свою стамину. Фух. Спасибо, было очень вкусно. Так, время построить дом. Пустынная каменистая местность, поэтому зачем что-то еще говорить? Великолепный дом готов. В этот раз без камня. При таком пейзаже, когда все опутано паутиной и заполнено обезьянами, смысла прятаться за камнем нет. Но я устала. Ментально и физически. После столь ожесточенной битвы я бы не устала. Хоть эволюция это и отличается от сна, еще больше похожа на короткую передышку. Малый Терротект эволюционирует в малый ядовитый Терротект. Да, спокойной ночи. Эволюция завершена. Персонаж стал малый ядовитый Терротект. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 8 уровень стала ядовитые клыки 9 уровень. Способность достигнута. Способность поученить 8 уровень стала поученить 9 уровень. Способность достигнута. Способность контроль паутины 7 уровень стала контроль паутины 8 уровень. Способность достигнута. Способность концентрация 4 уровень стала концентрация 5 уровень. Способность достигнута. Способность оценка 7 уровень стала оценка 8 уровень. Способность достигнута. Способность магия ереси 2 уровень стала магия ереси 3 уровень. Способность достигнута. Способность теневая магия 1 уровень стала теневая магия 2 уровень. Способность магия яда 1 уровень стала магия яда 2 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемости яду 7 уровень стала сопротивляемости яду 8 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемости окаменению 2 уровень стала сопротивляемости окаменению 3 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемости потери сознания 1 уровень стала сопротивляемости потери сознания 2 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивления ереси 1 уровень стала сопротивление ереси 2 уровень. Получены способности ядовитая атака 5 уровень от эволюции. Способность ядовитые клыки 9 уровень объединена с ядовитая атака 5 уровень. Способности достигнуты. Способность ядовитая атака 5 уровень стала ядовитая атака 9 уровень. Получены очки способностей.